Он, господин Карасев, не мог этого допустить, взял экстренный поезд и нагнал их со страшной скоростью. Силой привез, а тот-то не мог рискнуть на свадьбу, потому что недавно женился. И потом ему никак нельзя тягаться. У него 5 миллионов, а у господина Карасева 20. Зацепило-таки, хоть и вся-то в 5 фунтов. Будет работка. Глаза вот слезиться стали, бессонница у меня. Ну, а в глазах-то я ничего, в норму, и никакого виду не показываю. Вчера вон на этом, как его, порожек у нас к кабинетам есть, так за коврик зацепился и коленкой, и о косяк, а виду не подал. Так это маленько в припрыжку стал, а ничего, что поделаешь. На медне вот прохвост этот, которого от бут и брота выгнали, с компании за мой стол сел. Ничего, служил. На, смотри, все одно. У меня результат свой есть внутри. Всему цену знаю. Ему ли, другому ли. Антрикот, пожалуйте. В проходы, пожалуйте, по лесенке вниз, направо. В нуликс вам, налево, за уголокс. А уж мое при мне-с. Какое мое рассуждение, это уж я знаю-с. Вот вам ресторан и чистые салфетки и зеркала-с. Кушайте-с, глядите-с. А мое так при мне и останется тут-с. Только Колюшке, когда сообщишь из себя, да-с. А, впрочем, я ничего. А уж как пущено теперь у нас. Заново все под мрамор, золотом, и обращено внимание на музыку. Хоть тот же румынский играет и господин Капулади, но в увеличенном размере. Полный комплект 45 человек. И кабина заново очень роскошна. Ковры освежили и портьеры. Освещение по салонам в тон для разных вкусов. И проходы тоже. Увеличивается наклонность к этому занятию. Много новых гостей объявилось, ну и старые не забывают. И которые, бывало, очень резко осуждали, тоже ездят, ничего. Только, конечно, теперь все очень строго. И воспрещено рассуждать насчет чего, ни-ни, но чувствуют, конечно, за юбилеи там и про между собой все-таки говорят насчет вообще. Собственно, вреда никакого нет. Стоишь и слушаешь. Так это скворчит в ухе. Зу-зу-зу, зу-зу-зу. Один пустой разговор. Иван Сергеевич Шмелев. Человек из ресторана. Читал Юрий Гуржий.